Карта Великого Шелкового Пути удивила своей неправильностью, причем там оказалось два маршрута. Норман достал атлас автомобильных дорог и засмеялся. «Максим, у тебя в компьютере явная лажа. Полегче с определениями. Информация собрана специалистами своего дела. Ты посмотри сюда. Северная ветка полностью повторяет Транссибирскую магистраль. Это только подтверждает правильность моей карты. Люди шли самым удобным путем. Не смеши. Для человека и паровоза совершенно разные критерии удобства. Что тебе не нравится? От Каспийского моря прямиком на Байкал? Безумие. Дальше вообще цирк, через Маньчжурию на Пекин. Сам только что говорил, что никогда там не был, и вдруг столь язвительная критика. Я в школе учился. Путь через Алтай и Саяны, а на десерт загляни в современные карты, где написано «Тартария». Видел. Татары есть татары. Нет, дорогой знаток. Этим словом называют незнающие единоначалие дикие племена. Не забывай законов гостеприимства. Уморил меня своей наивностью. Правила помощи одинокому путнику не распространяются на вооруженные отряды. Значит, пройдут силы оружия. Разумеется, особенно по Маньчжурии. Китайцы перелезут через свою стену и, размахивая мечами, начнут пробиваться в тыл. Торговцы везут товары, которые нужны и дикарям, и маньчжурам. Верно. Менталитет требует напасть и отобрать. Тамошним племенам нечем торговать, не путай Западную Сибирь с Восточной. В чем разница? В Восточной Сибири нет такого богатства пушных зверей. Местные меха самого худшего качества. Ладно, я не специалист, поверю. Ну а южная ветка чем тебе не угодила? Дуростью. Бухара и Самарканд, с этим понятно. А дальше? Путь проходит через пустыню Гоби. Нормально, караваны идут по своей территории. Ты посмотри на карту автодорог. Люди едут по Цайдамской равнине. Все, я понял, мне известны эти места. Там берут начало Янцзы и Хуанхэ, а город Синин стоит на Великом Шелковом пути. Спасибо. Чего приставал, если сам знаешь? Привык верить компьютерной информации, а про Синин и не вспомнил. Кстати, о торговле. Что везти в Персию? Вообще-то там самодостаточные страны. Вези товары для местной торговли. А конкретней? Там ткут ковры, шелковые и хлопковые ткани, чеканка по медной и серебряной посуде. Все остальное привозят с юга. Так что мне везти? Оружие и броню. Запустишь прокат железа и сразу начинай делать персидские щиты. Зачем? Персы сами их умеют делать. У них в почете легкий щит с правым вырезом. Как раз то, что ты сможешь сделать без проблем. Объясни, зачем вырез, я должен понимать, что делаю. Лучник вешает щит на левую руку, берет лук и вперед. Хитро. Щит действительно должен быть легким. В то же время получится слабым, стрела его пробьет. Щит держит под углом к противнику, стрела рикошетит. Ты сам учишь так своих бойцов. Норман чуть было не возразил. Щит ОМОНовца наклоняют по другой причине, но сама идея понравилась. Хорошо, освоим прокат и возьмусь за щиты. Ты заготовки для пластинчатых доспехов видел? Еще нет, только слышал. Кузнецы жалуются на твое вмешательство. Тебя-то не было, вот и полез без спроса. Рекомендую посмотреть. Договорились, я пошел смотреть на твои распредложения, а ты тащи компьютер, надо посмотреть на персидский экспорт. Норман не верил в какие-либо особенности персидской брони, которые мог высмотреть Максим в своем компьютере. Основные принципы оружия и защиты от него едины по всей земле. Время не имеет значения, будь то пулемет или меч, бронежилет или кираса. Человеческая фантазия непрерывно ищет способы убийства и защиты. А сам объект, Homo sapiens, одинаков от северного до южного полюсов. Значит, и изобретают одно и то же, только дают разные названия. Уложенные в корзины заготовки озадачили своей неожиданной формой. Пластинчатый доспех получил свое название за нашитые на кожаную кирасу пластины. Здесь же лежали стальные пирамидки. Интересное решение. Практически любой удар наткнется на пассивную защиту, который уведет поражающую силу в сторону. Неплохо, можно сделать простенький штамп и заготовить несколько тонн полых пирамидок. Персы вроде бы уже давно применяют тяжелую броню для своих лошадей. Во всяком случае, Тамерлан разгонял монгольскую тьму тяжелой кавалерии. Норман вернулся в свой терем, где Максим увлеченно барабанил по клавиатуре. «Что у тебя за бегалка-стрелялка?» — поинтересовался Норман. «Простенькая космическая боевка с элементами стратегии. Что скажешь про металлические вставки для персидской брони?» «Неплохо. Я распорядился отлить формы для пресса. Сделаем несколько тонн полых пирамидок». «В чем разница между штампом и прессом?» «В первом случае ударное действие, как у молота. Во втором — плавно возрастающее давление». «Зачем? Не проще ли? Бац! И готово!» «А ограничителем служит пластичность металла. Зачем тебе броня из мягкого железа? А жесткая сталь под ударом даст трещину». «Понял, не дурак. Что ты хотел узнать про персидскую торговлю?» «Да все. Что продают, какие товары в избытке?» «Хорошо, в таком случае делим юг Каспийского моря на два торговых центра». «Почему на два?» «Бандар-Янзали и Гасан-Кули между собой никак не связаны». «Давай подробнее, я вообще не представляю этих мест». «Гасан-Кули является конечной точкой для китайских караванов. Дальнейший путь на запад преграждают горы». «В Бандар-Янзали нет товаров из Поднебесной империи?» «Почему же? Есть. Китайцы приходят в Персию через плато Мургаб, а это дороже». «По моей карте Гасан-Кули в Туркмении. Сейчас это Хорезм. Он частично оккупирован монголами, но при поддержке персов продолжает борьбу». «Чего это потомков Чингисхана туда понесло? А куда им податься? Не грибы же собирать в подмосковных лесах? В Хорезме золото, серебро, шелк, хлопок». «Понял», — вздохнул Норман. «Остается маленький вопросик. Зачем китайцы туда везут свой шелк?» «Ну ты даешь». «В Центральной Азии шелковые ткани из тонкой нити, прозрачные и невесомые, а китайцы делают плотный шелк». «Ага, видел. У самого есть шелковые пиджаки и пальто». «Пиджаки, пальто. Называй вещи своими именами». «Да какие ты вещи? Кое-как пошито, примитивные выкройки, штаны на тесемочках. Брось скулить. Про Хорезм все ясно? Война, своего железа нет, много драгметаллов, хлопка и шелка». «Ничего не забыл?» «Китайские шелковые ковры и местный керосин тебя интересуют?» «Керосин? Откуда там керосин? Разве ты не знаешь арабских сказок?» — растерялся Максим. «Например, про волшебную лампу». «Просто никак не ожидал, что в лампы заливали керосин. Как же еще она может светить? Подносишь к носику огонь, пары загораются и дают устойчивый яркий факел». «Так и до пожара недалеко. Это вы живете в деревянных домах, а там строительным материалом служат глина с камышом, да ветками кустарника». «Удивил. Ну, правда, я никак не ожидал. 14 век и керосин. Я думал, что нефть начали добывать с появлением автомобилей». «Было бы более удивительно, если бы живущие на нефти люди не умели ее использовать для своих нужд». Максим мгновенно переключился на нефтяную тему, предлагая различные способы применения в военных целях, типа насос, кератин и факел, огнемет готов, конструкцию на телегу, и вражеские армии в панике разбегаются. Как упрощенный вариант, бочку на катапульту или баллисту, поджег, пульнул, и противник ускакал за горизонт. Норман язвительно предложил альтернативу из той же бочки, но со скипидаром. Но египтянин юмора не заметил и продолжил с азартом развивать тему мирового господства. Для армии решающим фактором служит умение воевать и вера в своего полководца. Здесь можно привести длинный перечень великих завоевателей, покоривших все доступные народы, но ни один из них не создал жизнеспособной империи. Пушки, огнеметы или танки на паровом ходу могут помочь только в одной битве. Через полгода противник выставит точно такое же оружие, если до этого не сумеет зайти в тыл и захватить Вундерваффен в качестве трофея. Примечание. Вундерваффен — чудо-оружие, немецкий. Конец примечания. Побеждает не армия, а государство, которое в первую очередь создало адекватные экономические, политические и социальные условия. «Послушай, Максим, а не съездить ли тебе к Тамерлану? — не скрывая сарказма, спросил Норман. «Я бы не против, но он родится только в следующем году. Используй свой портал времени». «Вероятнее всего, нашему порталу настал конец. 15 лет ждем у моря погоды». «Сломался, а починить некому». «Ты не понимаешь грандиозности научного эксперимента». «Расскажи. Глядишь, и проникнусь пиететом. Заодно начну гордиться своей причастностью». «Нельзя. Это более чем государственная тайна». «Пусть будет так. Ты помнишь наш разговор в начале зимы?» «Мы о многом говорили. Давай конкретнее. Ваши якобы аборигены требовали от меня найти и убить Криса. Опасались его талантов и распространения знаний?» «Было такое. Иосиф с Серафимом действительно аборигены с реки Вятка». «Да ну! Откуда они знают кукурузу и ананасы? Или здесь летает рейсовый самолет и привозит консервы?» «Самолет действительно летал, да топливо закончилось. Консервы они ели до твоего появления. У нас раньше был большой склад». «Большой, говоришь? И 8 человек его выели без остатка?» «Я не буду тебе рассказывать о наших проблемах. Что касается Иосифа с Серафимом, то они прошли ускоренный курс обучения. Воткнули в башку электроды и подключили к компьютеру?» «Гипнотранс с открытым каналом восприятия акустической и визуальной информации». «Варварство! Постарайся нас понять. Мы оказались в безвыходной ситуации. В экспедиции было более 200 человек, а осталось 5. «Ты уже вычеркнул Криса из списка живых?» «Он не наш. Английский офицер из 1916 года, единственный, кто остался в живых после безумной авантюры с завоеванием мира». «Очень хорошо. Тогда вы требовали его убить ради сохранения исторической стабильности, а сейчас готовы начать новую войну». «У нас нет выхода. Мы решили сделать ставку на тебя. Поход северных дикарей на цивилизованную Европу». «Нет. Тогда ты сказал правильные слова. Исторические события можно изменить ускоренным прогрессом». «Зачем он вам, этот прогресс 14 века?» «Повторяю, в нашем 23 веке что-то произошло. Портал остался, но он нестабилен». «Ну и в чем заключается роль петрушки на ниточках?» «Подтолкнув прогресс отсюда, мы поможем быстрее решить проблему там». «Не боитесь вообще исчезнуть? Можете оказаться не родившимися». «Думали над этим. Ты знаешь, лучше вообще не родиться, чем до конца дней жить в этих условиях». «Круто! Офигенный пессимизм!» «Да что ты о жизни знаешь? Достаточно для того, чтобы желать остаться в живых. Ты против вмешательства в ход истории?» «Я против глупых фантазий и мечтаний». «Мы ничего не изменим», — решительно возразил Норман. «Твоего замка раньше на этом месте не было», — парировал Максим. «Будем выпрыгивать из штанов, воевать, продавать рабов и прочее. Это изменит историю?» «Разумеется. Вспомни радио. Непрерывная чехарда с историческими событиями. Что ты хочешь этим сказать?» «А то, что за нашими плясками последует еще 700 лет до моего рождения». Норман действительно не верил в возможность изменить естественный ход истории. «Да, на что-то можно повлиять, например, не пустить шведов на восток, даже оттяпать у них всю будущую Финляндию, но это не повлияет на участие шведов в войне за испанское наследство, и битва под Полтавой никуда не денется. Можно собрать армию и шугануть остатки монгольской орды из Южного Поволжья или убить Тамерлана в младенчестве. Однако армия Самарканда разгромит Золотую Орду, а разведотряды дойдут до русских лесов». Норман спокойно воспринял откровение Максима. «Портал барахлит 15 лет. Вывод один. Скоро наладят нормальную работу. Сумели сделать, сумеют и переделать. Из всего сказанного заинтересовал только запрятанный самолет и первоначальное количество членов экспедиции. Где-то должны быть другие базы, куда не мешало бы слетать и поживиться всякими полезностями. С авиационным керосином проблем не возникнет. Была бы нефть, а перегнать ее в газотурбинное топливо несложно. Принцип самогонного аппарата, где первач, окажется побочным продуктом». «Слышь, Максим, давай ближе к теме». «Какой теме?» Ну вот, совсем заговорился, начали с шелковых ковров и лампы Аладдина, а закончили спрятанным в кустах самолетом. «Самолет на консервации в ангаре», — буркнул Максим. «В Гасан-Кули покупай хлопок и китайский шелк. На все деньги. Кораблей не хватит. Остальное добирай золотом, его там много. А Бандар-Янзали? Или там нечего делать?» «Ну да, скажешь тоже. Туда свозят товары из Индии. Золото, сапфиры, рубины, пряности. Камешки меня интересуют. А где взять шелковую нить?» «Да где угодно. Ее продают и китайцы, и индусы, и арабы. Одно учти, есть тутовый шелкопряд, есть дубовый». «А разница в чем?» «У дубового шелкопряда нить погрубее. Но это важно специалистам, ты не заметишь разницы». «Какой товар выгоднее всего там продавать?» «Здесь ты в большом фаворе. Благодари Антонио, он расстарался на зависть всем». «Неужели потроха тюлени и нерп?» «Верно сообразил. Запомни, индусы и персы дадут наивысшую цену. Желчь идет по баснословной цене, затем жир и вар». «Погоди, разве в китайской медицине не используют эту хрень?» «Еще как. Но у них регулярные завозы с Курильских островов и Сахалина». «Понял. А ласты и хвосты для кого сушат?» «Все вези туда». «Теперь вопрос. Антонио собирался везти эти деликатесы в Севилью?» «В принципе, он прав. Перекупщики отвезут в Сирию. Товар дойдет до аптекарей Востока через третьи и четвертые руки». «Что скажешь о пушнине?» «Кто полчаса назад меня поучал?» «Объяснял различия пушных зверей Восточной и Западной Сибири». «Дело не в этом. Меня интересуют цены. Меха всегда были и будут мерилом богатства, даже в Африке. Советую разводить кроликов, а шкурки продавать в Персии». «Ты мне подбросил идею. Не попробовать ли с желчью медведей или рогами оленей?» «Неплохая мысль. Только запомни, Восток в своем развитии стоит выше Европы. Тебе не впарить лягушачьи шкурки или крысиные хвосты. Кстати, я давно хотел узнать через твой компьютер причину упадка арабских стран». «Каких еще арабских стран? Ты не путай арабов с персами, ассирийцами и египтянами». «А в чем разница?» «Разница в людях. В Европу пришли варвары и вандалы, а Ближний Восток до сих пор отбивается от арабов». «Разве? Откуда они идут?» «Историческая родина арабов находится на берегах Красного моря, Сомали, Эфиопия, Судан, Йемен и Восток Саудовской Аравии». «Почему они пошли воевать?» «Засуха, мой дорогой, поиск еды. Первый вал прошел через Египет до Испании. Сейчас идет вторая волна». «Это же дикари!» — воскликнул Норман. — Правильно. Они погубили североафриканскую цивилизацию, угробили плодородные поля Египта. Специально уничтожили земледелие. Хуже, намного хуже. Арабы не знакомы с орошением, не знают, как пользоваться шлюзами. Вот поля и превратились в пустыню. Разве в этом есть особые нюансы? А как же, надо вовремя пускать воду в каналы и своевременно сливать обратно в Нил. Иначе земли засолятся, что и произошло. Почему промолчали египетские земледельцы? Кто бы стал слушать крестьян? Знать ушла на юг, не захотела сотрудничать с оккупантами. Печальная получилась картина. До сих пор продолжается, только сейчас в междуречии Тигра и Ефрата. Арабы еще не закончили свое переселение. Они вторглись в Ассирию, блеснул познаниями Норман. Персы давно завоевали эти земли, а сейчас сдерживают натиск пришельцев. Увы, шлюзы Месопотамии уже никто не закрывает. Выходит, что арабы захватили земли от Средиземного моря до Персии. На Сирию и Палестину у них не хватило сил. Персы и сельджуки их здорово прижали. Но древняя цивилизация претерпела серьезный урон. Понимаю, потерять Вавилон с плодородной долиной Междуречья — это невосполнимая утрата. «Не в этом дело», — тяжело вздохнул Максим. «Следом за арабскими пастухами пришел ислам. Ты хочешь сказать, что мусульманство навредило Персии и Сирии?» «Разумеется, любая новая религия начинается с коренения старых устоев. Ближний Восток упал в пучину мракобесия. Аравийский полуостров, пустыня и нефть. Для Нормана это ассоциировалось с понятиями «арабы» и «ислам». И вдруг все не так. Там живут пришельцы из Африки. Ассирия с Вавилоном, Финикия с Филадельфией, Египет с Александрией оказались в руках оккупантов. Развитые цивилизации рухнули под натиском голодных пастухов. Научные центры древних городов разбиты кувалдами в щебень. Зеленое знамя уже не символизировало сочные луга Эфиопии и Судана. Оно призывало к всевластию одной книги — Корана. Исторические отступления помогают понять менталитет сегодняшнего дня. Зная традиции, причины, их породившие, можно правильно выстроить собственную линию поведения. Для Нормана на первом месте были деньги, ибо он ни на мгновение не сомневался, что заглючивший портал в конце концов возобновит нормальную работу. Следовательно, надо максимально использовать подвернувшийся шанс и обеспечить свое возвращение золотовалютными ресурсами. Максим, ты можешь детальнее обрисовать положение вещей в Гасанкули? Я вроде бы ясно рассказал тебе о приоритетах в торговле. Ты вскользь упомянул о войне с монголами. Мне не грозит нарваться на местные разборки? Что ты, орды Беклеребека Кутлуга бьются намного восточнее. Ты знаешь те места под названием Узбекистан. Примечание. Беклеребек, управляющий областью, внутренним улусом, одна из двух главных административных должностей в Золотой Орде. Конец примечания. Загляни в компьютер, вроде по истории Центральной Азии была завоевана раньше выхода армии Чингисхана к Волге. Ну да, глянув на экран, ответил Максим. А они не смогли взять Самарканд и Бухару. И ты спокойно меня отправляешь в Гасанкули продавать оружие? Монголы посадят меня на кол. Чего ты разволновался? Контрабанда всегда дороже. Жизнь вообще бесценна. По моей информации, Хорезм получал оружие через Гасанкули. Там до Сибири нет железа, только золото, серебро и медь. А чем закончится местная война? Тебе поставят памятник за неоценимую помощь в борьбе за независимость, усмехнулся Максим. Посмертно? Обожаю черный юмор. Про Тимура сам говорил? Или мне померещилось? Он еще не родился. Вот родится и закончит войну торжественным маршем по развалинам Сарай-Берке. Лично тебе зачем нужен мой вояж в те благословенные края? Ты случаем не из военной разведки? Из прокуратуры, истопником работал. Шутишь? Быстро сообразил. Бензин для самолета нужен. Серьезно, сказал Максим. Мне надо рассмеяться. Твой самолет летает на бензине? Или все же там газовая турбина, а самолет турбовинтовой? Двигатель внутреннего сгорания с аккумуляцией водорода для увеличения дальности полета. Уверен? Какое октановое число? Ты еще спроси про марку подшипников. Знаю, что двигатель внутреннего сгорания. Этого достаточно. Ни хрена себе пилоты пошли. Техническое обучение на уровне правил фиксации страховочных ремней. Не надо язвить. А пилотом у нас Софья Андреевна, но про топливо ничего нового не скажет. Изюминка в том, что мы не сможем перегнать нефть в хороший бензин. А спирт сделать сможем. Ты к чему клонишь? Вообще-то в мое время уже вернулись к заправке автомобилей спиртом. Почему вернулись? У тебя в руках компьютер, вспылил Норман. Посмотри историю развития двигателей внутреннего сгорания. Не кричи, компьютер отвечает на конкретные вопросы. А я про органическое топливо ничего не знаю. Так знай, первые самолеты и автомобили заправлялись спиртом, даже спиртоэфирной смесью. А ведь ты прав. Смотри-ка, бензин начали применять перед самой Первой мировой войной. Отличная возможность пополнить карман. Норман даже не пытался скрыть свое удовлетворение. Спирт для него в первую очередь водка. Осталось напрячь Максима, пусть с помощью компьютера конструируют установку по производству древесного спирта. Затем гидролиз и этиловый продукт готов. Разбавить водичкой, разлить в еловые или можжевеловые бочки. И здравствуй, Европа! Гоните злато-серебро на бочку. Желаете посмаковать ликер? Мятный, кофейный, вишневый или яичный? Айнен момент. Глицерин уже широко применяют в производстве бумаги и обработке кож. Только пить пока не додумались. Примечание. Einen Moment, одно мгновение, немецкий, конец примечания.